К концу седьмого года Тейлу обошел весь мир. Он изгнал демонов, мучивших нас, всех, кроме одного. Энканис продолжал ускользать от него, творя зло за тысячу демонов, неся гибель и разорение повсюду. Так и было все время. Тейлу преследовал, Энканис убегал. Но скоро Тейлу оказался всего в одном обороте позади демона, затем в двух днях, затем в полудне. Наконец он подобрался так близко, что чувствовал холод присутствия Энканиса и мог опознать места, куда тот ступал и где возлагал руки, ибо места те были покрыты холодным черным инеем. Зная, что за ним гонится, Энканис пошел в большой город. Князь демонов призвал всю свою силу, и город превратился в руины. Он сделал так в надежде, что Тейлу задержится там, а сам он сможет ускользнуть. Но идущий бог остановился только, чтобы назначить священников, которые позаботились бы о людях в разрушенном городе. 6 дней бежал Энканис, и 6 больших городов разрушил он, но на 7-й день Тейлу нагнал его раньше, чем Энканис успел дать волю своей силе, и 7-й город был спасен. Вот почему 7 — счастливое число, и вот почему мы празднуем Каинин. Теперь Энканису дышали в спину, и все его мысли были только о спасении. Но на 8-й день Тейлу не остановился даже поспать и поесть, и потому в конце повержения догнал Энканиса. Он прыгнул на демона и ударил его кузнечным молотом. Энканис упал, словно камень, но молот Тейлу рассыпался в прах и смешался с дорожной пылью. Тейлу нес обмякшее тело демона всю долгую ночь, и утром 9-го дня пришел в город Атур. Когда люди увидели Тейлу, несущего бесчувственного демона, они решили, что Энканис мертв. Но Тейлу знал, что это не так. Ни один простой клинок не мог убить демона. Ни одна темница с тяжелыми засовами не могла удержать его. Поэтому Тейлу принес Энканиса в кузницу. Он потребовал железа, и люди принесли все, что у них было. Хотя Тейлу почти не ел, весь 9-й день он трудился. 10 человек раздували меха, а Тейлу ковал огромное железное колесо. Всю ночь он работал, и когда первый свет 10-го утра коснулся его, Тейлу ударил по колесу в последний раз, завершив дело. Выкованное из черного железа, колесо имело 6 спиц толщиной в рукоять кузнечного молота и обод шириной в ладонь, а в высоту превосходило человеческий рост. Оно весило, как 40 мужчин, и холодило руки. Звучание его имени было ужасно, и никто не мог произнести его. Тейлу собрал людей, которые наблюдали за всем этим, и выбрал из них священника. Затем он отправил их копать огромную яму в центре города, шириной 4,5 метра и глубиной 6. Когда поднялось солнце, Тейлу положил тело демона на колесо. При первом прикосновении железа Энканис начал метаться во сне, но Тейлу крепко приковал его к колесу цепью, склепав звенья и закрепив надежнее, чем любой замок. Тогда Тейлу отступил, и все увидели, как Энканис дернулся снова, словно потревоженный дурным сном, потом он весь содрогнулся и полностью пробудился. Демон напрягся в цепях, и его тело выгнулось дугой. Когда железо касалось кожи Энканиса, это было для него как вонзающиеся ножи, как обжигающая боль мороза, как укус 100 ядовитых пчел. Энканис заметался на колесе и завыл, ибо железо обжигало, жалило, морозило его. Но для Тейлу этот вой звучал прекраснейшей музыкой.